Глава 25. Все пошло не по канону. Кавалерия ведь должна появляться в самый последний момент, когда судьбы героев висят на волоске. И кажется, что погибель неизбежна. Они уже почти смиряются с ней, делают мужественные лица и выходят, чтобы принять свою последнюю схватку. Когда вдруг раздается звук полкового рожка, топот копыт, залихватское улюлюканье всадников и свист шашек, ну или мечей. Зависит от того, в какую эпоху это все происходит. У нас все было не так. Наверное, все дело в том, что мы какие-то неправильные герои. После смерти владыки Асгарота демоны не навалились на нас с утроенной силой, горя жаждой за своего павшего лидера. Они вообще на нас не навалились. Скорее всего, где-то вне зоны нашей досягаемости они продолжали просачиваться в новый для себя мир. Но нас, Шиклой и понемногу приходящей в себя Катериной, никто не атаковал. Кавалерия, однако, все равно прискакала, но тоже оказалась неправильной. Во-первых, вместо целого отряда был всего один человек, и даже без шашки. Во-вторых, он прибыл не на лошади, в рот ей кило печенья, а на огромном огнедышащем ящере, на спине которого каким-то образом удалось установить седло. «Привет!» – сказал Гарри, спрыгивая на землю. Он был спокоен и вел себя так, словно мы расстались несколько часов назад, выходя с работы, а потом случайно встретились в супермаркете, куда я зашел за чипсами. Словно я не торчал 2 недели в другом мире, а он не прорывался сюда через толпы демонов. Впрочем, он выглядел так, как будто прорываться ему и не пришлось. «Привет», — сказал я. «Представишь меня своим очаровательным спутницам?» «Это Катерина, она сестра Андрея. Это Шикла, она Суккуб. Это Гарри Борден, он Смерть». При этих словах Катерина вздрогнула. Гарри галантно поклонился ей и попытался протянуть руку. Но девушка отпрыгнула за спину Суккуба. «Это всего лишь прозвище», — попытался оправдаться Гарри. «Дело не в этом», — сказал Шикла. «Не знаю, имеет ли это для тебя какое-то значение, но в этом мире существует твой злобный двойник». «Хм», — сказал Гарри. «Насколько злобный?» «Точно сказать не могу, но он вроде как хотел жениться на Катерине. Разумеется, против ее воли». «Как-то это на меня не похоже», — сказал Борден. «Говоря по правде, он полный придурок, а в остальном похож, как 2 капли воды. Разве что прическа другая, и еще он герцог». «Хм», — сказал Гарри и посмотрел на меня. «Ты его видел?» «Нет», — сказал я. «А где Виталик?» «Мы разделились», — сказал я. «Он отправился в Москву искать магистра». «Кстати, о магистре. Он настаивал, чтобы в этот мир вызвали именно тебя». «Значит, удачно, что за тобой пришел именно я. А он не говорил, зачем?» «Нет, но это вряд ли связано с твоим злобным двойником. Хотя, может быть, это и не важно, но твой злобный двойник убил двойника Виталика», — сказал Шикло. «Двойник Виталика тоже был злобным?» «Нет», — сказал я. «Судя по рассказам, нормальный мужик, монах». «Чьих еще двойников вам довелось здесь встретить?» «Больше ничьих», — сказал Шикло. «Но я не думаю, что Аберону ты понадобился ради этого. Он считает, что вполне способен и сам разобраться с этой проблемой». «А ты как считаешь?» – спросил Гарри. Шикла пожала плечами. «У Аберона большой жизненный опыт, но это не его мир. Они сражались уже 2 раза, и плохая новость в том, что твой злобный двойник все еще жив». «Хорошая новость в том, что Аберон тоже пока не помер», – сказал я. «Чего нельзя сказать о других представителях нашего мира?» – заметил Гарри, обводя взглядом курганы из мертвых демонических трупов. «Твоя работа?» «У них просто наступила суицидальная пора, как у леммингов», – сказал я. «Имело место массовое самоубийство у разрушителя миров?» – уточнил Гарри. «Они так-то первые начали». «Не сомневаюсь, погибель владык. Сначала-то я не понял, о чем они говорят, а вот теперь как понял?» Гарри похлопал бронированный бок своего ящера. «Что ж, похоже на то, что мне придется здесь задержаться». «Честно говоря, я бы здесь задерживаться не хотел», — сказал я. «И нам надо доставить Катерину к брату». «Так доставляйте». «Демоны?» «Демоны не доставят вам хлопот. Напротив, они даже проводят вас до выхода из данжа. Мы с ними обо всем договорились». Не сомневаюсь, что в процессе переговоров ему пришлось перемолотить не меньше демонов, чем мне. «Уверен?» – спросил я. Ты же знаешь, если сработает вот то самое, не сработает. Демоны будут крайне милы, вежливы и обходительны, потому что я им все рассказал. И о вот том самом тоже. А они, знаешь ли, древние и кровожадные твари, но не самоубийцы. Ладно, а чем займешься ты? Сказал я. Для начала осмотрюсь тут немного. Дело магистра, каким бы оно ни было, может подождать. Благодаря сопряжению сфер мы больше не зависим от портала. Так что ничего не помешает нам вернуться сюда с нормальной экспедицией. Так возвращайтесь, а я пока проведу небольшую разведку. Его глаза уже загорелись прежним огнем, и я понял, что дальше спорить с ним бесполезно. Главной проблемой высокоуровневых игроков и вне категорийных монстров, а Гарри в зависимости от ситуации можно было отнести и к тем, и к другим, заключается в скуке. Сложно увлечь человека новым данжем, если он может пройти его за полчаса и даже не вспотеть. Опыт ему практически не идет даже с элитных боссов. Повышение уровня, даже при усиленной прокачке, случается раз в 10-12 лет. И изменения, которые при этом случаются, носят чисто косметический характер. Чтобы окончательно не заскучать, игроки начинают придумывать себе занятия и развлекать себя сами. Кевин, например, играет в Бога Императора, а недоброй памяти Соломон Рейн играл в борьбу с системой. В какой-то момент он решил повысить ставки и сыграть в борьбу с физруком, но этот челлендж не вывез. Гарри было скучно. Именно поэтому он столько времени проторчал в мире тщери, наслаждаясь старыми добрыми перестрелками без всяких игровых условностей. Сейчас он увидел свой шанс на очередную порцию приключений и не собирался откладывать эти приключения даже на несколько дней. А я вот лично приключения не люблю. «Ты уверен, что на нашей стороне не возникнет проблем?» — сказал я. «Конечно. Гитрос». На его зов прискакала здоровенная козлорогая тварь с отвратительной гримасой, которая должна была изображать на совершенно неподходящей для этого морде вежливую улыбку. «Да, Гарри!» — Борден ткнул нас пальцем. «Вот мои друзья, о которых я тебе говорил». «Отлично!» Гитрос с опаской посмотрел в нашу сторону. «Мы проводим вас до самого выхода из данжа. Скажите, вы умеете ездить на ящерах?» Магистр смотрел через канализационную решетку, намереваясь пустить в ход дезинтегратор при первых же признаках движения. Но никаких шевелений там не происходило. Похоже, что герцог таки слился. Магистр решил, что в какой-то степени это даже заслуживает уважения. Существ, сумевших уйти живыми от возжелавшего их смерти магистра, было не так уж много. Фактически, их можно было пересчитать по пальцам одной руки. Магистр отнюдь не был злопамятен. Просто в некоторых делах он был последователен и очень дотошен. Он уже собирался покинуть развалины английского посольства, когда из-за угла со страшным ревом вывернула очередная зверюга, похожая на помесь добермана с крокодилом, только метров 5 в длину. Магистр угасил ее выстрелом из дезинтегратора. Но похоже, что тварь имела что-то общее с беглым английским аристократом, и выстрел не стал смертельным. Видимо, мозг у нее находился не в голове, а в каком-то другом месте. Зверюга даже не притормозила и ринулась на магистра. Первый игрок мгновенно сменил дезинтегратор на отца всех мечей и стал шинковать тварь на куски. Для начала отрубил ей обе передние лапы, потом снес половину челюсти, потом зашел сбоку и разрубил туловище пополам. Тварь продолжала выть, дергаться и извиваться, но большой опасности уже не представляла. Чтобы избавить зверушку от мучений, магистру понадобилось еще 3 удара. Стряхнув с лезвия отца всех мечей черную вязкую кровь хтонического монстра, магистр пошел прочь, тщательно глядя под ноги. Кто ж знает, может быть, герцог Эссекский уже научился ориентироваться в канализации и сейчас готовит свое внезапное нападение. Магистр понимал, что с каждым проигранным боем герцог становился не только злее, но и опаснее. Ведь каждый раз он чему-то учится. Скорее всего, раньше он не умел превращаться в текущую жидкость и проскальзывать у противников между пальцев. Как там говорил этот чертов физрук, что нас не убивает? Свернув на соседнюю улицу, магистр наткнулся на вооруженный отряд, состоящий из людей разных профессий. Там было 3 гвардейцев в 2 разных клановых цветах, 2 жандарма в изрядно потрепанной форме, кузнец в тяжелом кожаном фартуке, несколько его подмастерий и 2 обычных городских жителей, вооруженных чем попало и всем подряд. «Мы защищаем город от чудовищ», — сообщили магистру. «Отличная идея», — оценил он. Иронично, что они сами этих чудовищ и создали. Но ведь они не ведали, что творят. Зато теперь у них есть повод объединиться для защиты столицы. И чем черт не шутит? Может быть, потом они объединятся для чего-нибудь еще. Магистр такую движуху только приветствовал. «Оружие есть?» «Да», — сказал магистр и показал им отца всех мечей. Благо на улице было темно, и вряд ли кто-нибудь сумел бы разглядеть ключевые подробности. «С нами пойдешь?» «Почему бы и нет?» — спросил магистр. Виталик скакал верхом до самого утра. Это было ужасно. Это было отвратительно. Он дал себе слово, что никогда в жизни больше не сядет на лошадь. Но забыл об этом обещании в тот самый момент, когда увидел Москву. Над городом дымились пожарища. Лучи восходящего солнца с трудом пробивались через серый дым. Даже с такого расстояния было видно, что некоторые дома разрушены, а в полях, начинавшихся сразу за пригородом, валялся выбросившийся на берег кит. Подобравшись поближе, Виталик убедился, что это не совсем кит. Размером мертвое тело было вполне себе с кашалота. Только у кашалотов не бывает коротких волосатых ножек. У кита не бывает такой здоровенной пасти. У кита совершенно точно не бывает таких здоровенных, размером с руку взрослого человека, зубов. И щупалец, произрастающих там, откуда приличные киты выбрасывают фонтан, у них тоже нет. Виталик спешился и сошел с дороги, не беспокоясь, что лошадь куда-нибудь убежит. Во-первых, она должна была устать не меньше его, а во-вторых, пусть бежит. Остаток пути он вполне сможет преодолеть пешком. Судя по оставленным на земле глубоким следам, тварь приползла сюда умирать из города. На теле обнаружилось множество колотых ран, входных отверстий от пуль и ожогов. Из пасти торчала чья-то откушенная нога. Видимо, победа далась кому-то нелегко. Виталик подошел к твари поближе, потыкал ее ботинком. В системе водилось много монстров, но тут-то не система. Какие причуды эволюции могли породить вот такое создание? Да еще и так далеко от ближайшего моря. Или, что, наверное, будет гораздо более верным вопросом, каким образом магистр умудрился такое сотворить? В том, что нашествие Наполеона тут ни при чем, Виталик уже не сомневался. Погруженный в эти размышления, он решил не ловить лошадь, которая отправилась пастись подальше от мертвого гиганта, и пошел в сторону города, упустив из вида один немаловажный нюанс. Если разобраться, это была вполне простительная ошибка. Он слишком долго был элитным зомби, читером, крутым игроком и могущественным политиком, в общем, довольно значимой фигурой, которая могла позволить себе бродить, где она хочет. В системе с ним такого бы просто не произошло. А если бы произошло, он бы нашел десяток способов выпутаться из затруднительной ситуации, но не здесь. На подходе к городу Виталик остановил патруль. Пятеро солдат и офицер, все вооружены огнестрельным оружием, а значит, принадлежат к имперской гвардии. Все выглядят так, словно выбрались живыми из ада. «Предъявите ваши документы», — попросил офицер усталым голосом. Виталик подсунул ему документы поручика, надеясь, что все слишком измотаны, чтобы задавать вопросы, но это не прокатило. «Ваше благородие, значит», — сказал офицер. «Вы не слишком стары для поручика?» «Не умею ладить с отцами-командирами», — сказал Виталик. «А кто, кстати, у вас командир, ваше благородие?» «Пока я был в увольнении, как раз должны были назначить нового». «А старого как звали?» «Мы звали его Старым Хреном». «Что ж, понятно», — сказал офицер, не выпуская документов поручика из рук. «А кто командует Преображенским полком?» «Князь Преображенский?» — попытался угадать Виталик и не угадал. Пять ружей и один допотопного вида револьвер тут же были направлены на него. «Пойдешь с нами». Вежливость в голос офицера сменили стальные нотки. «В комендатуре расскажешь, кто ты такой, зачем пытаешься проникнуть в город и где взял эти бумаги?» У Виталика был тесак и дробовик, но он устал после ночной скачки, а противников было шестеро, и все они уже целились в него. Виталик понял, что он не вывезет, и поднял руки, решив дождаться более удобного случая. «Разумное решение», — оценил его поступок офицер. Гарри, я снова хочу в кого-нибудь пострелять. Борден догадывался, что дело, ради которого магистр вызвал его сюда, связано с местной инфосферой. Но шагать в бок и оставлять свое тело в этом бренном мире, когда вокруг шастают демоны, было не самым благоразумным решением. Он закурил сигарету и направился туда, где когда-то находилось родовое имение семейства Грозовых. Он не собирался спешить. Перед ним простирался целый новый мир, манящий его своей неизведанностью. Да и со злобным двойником было бы неплохо разобраться. Посреди адских пустошей обнаружилось целое поле, заросшее сочной зеленой травой. Взаимопроникновение миров, все дела. Впрочем, не думаю, что в местной экологической обстановке эта трава долго продержится. Она уже начала жухнуть, а ведь еще и нескольких часов не прошло. Когда мы пересекли границу, стало понятно, почему мы не видели демонических орд, находясь на той стороне. Несколько демонов-старейшин удерживали завесу, за которой скрывалась армия покойного Асгарота. Их были, легионы, наверное, тьмы и тьмы. Катерина наотрез отказалась садиться на ящера, а потом и вовсе впала в ступор, почти не реагируя на внешние раздражители и не выказывая никакой радости от грядущего воссоединения с братом. Мне пришлось взять ее под руку и направлять, так что темпы нашего передвижения были крайне невелики. Такими темпами нам понадобится много часов, чтобы добраться до выхода из данжа. Гитроса, видимо, одолевали схожие сомнения. А еще он очень хотел поскорее от нас избавиться. «Вы можете воспользоваться телепортом в чертогах. Формально, конечно, вы не прошли всех испытаний и вообще срезали дорогу, зайдя с другой стороны. Но, в конце концов, вы сразили Асгарота, причем дважды, так что, наверное, право на это имеете». «Спасибо», — сказал я. «Ты очень милый», — сказала ему Шикла. «Когда эти двое уйдут с телепортом, может быть, нам стоит найти какой-нибудь укромный уголок и предаться безудержной и разнузданной страсти?» «Весьма польщен этим предложением, герцогиня», — просиял Гитрос. «Давай же поскорее от них избавимся, мой козлорогий дружок». Я поддерживал Катерину, одновременно стараясь выбросить из головы картины, которые рисовала услышавшая этот диалог мое воображение, поэтому ни черта не понял, что произошло, когда ударивший в спину могучий порыв ветра сбил нас с ног и бросил на траву. Я не Борден и не физрук. Я не умею группироваться и следить за обстановкой. В такой ситуации я сначала падаю, а уже потом пытаюсь собрать себя воедино и понять, что произошло. Но долго гадать мне не пришлось. Ответ, можно сказать, был очевиден, и я увидел его, едва подняв голову, и посмотрел назад. Портал, столь долго и мучительно открывавшийся, закрылся в один миг. Кажется, сопряжение сфер кто-то внезапно отменил. А магистр, Гарри и Виталик так и остались с той стороны.